Долгий осенний закат догорел. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там, а небесный купол, жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки били со стеклянной колпаки свечей. Цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Лучше краше ты, богини мраморной, за тобою шипы не скрывают. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Старый комендант жмурился от блаженства. И мне уже пора собираться. Жаль-то как. Только что настали красные денечки, тут бы жить, да жить на берегу моря в тишине спокойненько. И пожили бы у нас, дедушка. Нельзя, милая, нельзя. Служба. Отпуск кончился. А что говорить, хорошо было бы. Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу. Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. Гусар! Я здесь, ваше превосходительство. Ночь-то теплая. Пойдемте-ка навстречу нашему экипажу. И я пойду с вами, дедушка. И я. Разрешите? Прошу вас. Анна взяла под руку Бахтинского, и они пошли вперед, не дожидаясь оставшихся. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу. Пойди посмотри. Там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать Вере. Генерал Носов

Стыдно оставаться в девушках.